Да. Здравствуйте. Здрасте. А могу я Дмитрия его услышать? А кто его спрашивает? Меня зовут Шабалинов Юрьевич. Я звоню из компании «Займ РФ». Ага, так. Что вы от него хотите? Можно? Даже я хотел с ним поговорить, у него просрочка идет по договору займа. Ого, его нет Ну сейчас да, вот рядом. он. А что за договор займа? Что такое это? Ну, он оформлял там сумму небольшую. Он 2 раза это уж продлевал, в январе и в феврале. А в марте Ага. вот не было платежа. А сейчас вот получается апрель, середина. Вот звонили как-то вообще Ой, последний а вы раз, как-то дней назад. скажите, когда Он оформлял-то? обещал, Когда он там, в декабре оформлял-то? еще, в конце декабря 2018 года, Много в январе, вот, взял-то? да, около 1000 немного. Около 1000? А вы таким приходитесь? Мама его. А он-то где? Да ушел, пошел по делам. Ну, передайте, что мы звонили, в общем-то, нужно оплату, чтобы он произвел, потому что он 2 раза-то вот платил, потому что куда он пропал. И звонил, он вроде обещал оплату, но нету. Угу. Нету, да. Ой, а может я что оплачу? Ты мне скажи, куда надо Да, платить. вы не разберетесь, нужно на сайт зайти в Займ РФ с помощью Ага. этого номера телефона и с карты произвести платеж. Так я зайду, телефон я знаю, с карты, со своей. Ну, Можно мне со своей оплатить? да, можно. Нужно будет зайти в займы.рф, Так. личный кабинет там нажать, номер телефона вот этот ввести, на который я сейчас звоню, Ага. 0458 заканчивается. Придет код СМС тут же, этот код вводите из СМС и попадаете в личный кабинет. Там с карты оплачиваете, А 940 сколько? рублей нужно будет 940 рублей, оплатить. да. Там какой-то 940 номер рублей. договора есть, что написано, нет? Да, там в личном кабинете, там все сразу видно, там А у вас карты нету, просто чтобы я вводите. точно знала, что туда номер договора нет у Нет, вас? номер договора 33-55-70. Угу, понятно, Да, понятно. и соответственно, карту свою там введете и платеж тогда произведете. Ладно, я тогда зафиксирую, что вы попытаетесь оплатить. Ну ты, клон, всю Спасибо. банковскую тайну разгласил, если что. Пока. Жди. Здравствуйте. Здравствуйте. Светлана Сергеевна, это вы? Да. Звонят вам из компании МБА-16, специалист Дарьева Ирина Угорина, идет запись разговора. По поводу Слушайте, вашей просроченной МБА-17, с каких-то задолженности пор вы стали в микрофинансовая... Новосибирске-то находиться? Почему телефон Новосибирск? Женщина, можете не перебивать? Так, Задолженность женщина, у вас ответь перед на мой вопрос. микрофинансовой Я еще компанией подумаю, Манимен. разговаривать с тобой или нет. 117 дней просрочки. Слышишь? Необходимо А, оплатить ты меня не 54 тысячи слушаешь? Тогда я буду 64 тебе стихи рубля. рассказывать. Белая 119 береза апреля. под моим Оплата от вас окном. поступает? Слышишь? Или тебе В таком другое случае расскажу? отказ от оплаты вам зафиксирован. На Принимать основании звонки в чего? автоматическом режиме каждый На день. основании Всего чего? На сотого. основании белой березы? Далее. Алло. Алло, здравствуйте, Татьяна Васильевна, это вы? Слушаю вас. Ликотехник компания вас беспокоит. Меня зовут Григорий Владимирович. Скажите, пожалуйста, а с чем связано, что не носите платежи по договору займа? Ликотехник, а фамилия у вас есть? Еще раз? Фамилия у вас есть? А с какой целью вы интересуетесь? Для чего вам конкретно нужно? Я вам представился. Фамилию можете уточнить по телефону горячей линии, если вам так интересно. Я не интересуюсь, вы обязаны так по 230-му федеральному закону представляться. Ну, это хорошо, что вы все знаете. Фамилию называй 230-й свою, закон Лигоденев, Российской Федерации. и должность называй. Я с вами на «ты» не переходил. Я перешла. Вы кто? Ты что, идиот? Татьяна Васильевна, вы кто? Вы клиент компании? Фамилию называй свою. Я вам не буду свою фамилию называть. Вы слышите или нет? Ты обязан это делать. Чего менжуешь-то? А вы обязаны платить свои штаны-то долги навалил, а? По договору. Слышь, пенек с глазами. Вы себя слышите? Ну иди мойся теперь, глянь, навалил фамилию. Вы, женщина, вот так разговариваете? Да, именно с тобой, с пеньком, так и надо. Лига денег он. Называй фамилию, придурок. Вы вообще откуда? Откуда? Да. Бывают тупые. Вы точно уверены в том, что говорите? Да, конечно, уверена. Ты думаешь, я сейчас испугалась тебя, да? Ты занервничала, заволновалась. Хорошо, тогда давайте я приеду. Ты такой смелый. Давай, да ты фамилию-то назвать не можешь. Приедешь ты куда-то. По тому же адресу проживаете? Найдешь. Я не собираюсь информацию себе предоставлять. Хорошо. Человеку, сегодня который боится будете? Фамилию свою назвать. Волновать тебя не должно, буду я или нет. Сегодня дома будете? Да волновать тебя не должно. Вечером сегодня подъедем тогда. Я видимо... Давай. Мы будем ждать. Уверен, да, то, что вы сегодня дома не будете? Мы будем тебя что ждать. Мы... Увидишь. Значит, что такое закон 230 обязанности по договору не знаете свои, да? Да. Как это ну, понимать? Ну, в суд сходи тогда, или раз я нарушил какие-то обязанности по договору. Слышь, не знаешь, как писать? До вас очередь дойдет, я ну, вам обещаю. Ну все, меньше слов, больше дела, давай, действуй. В принудительном порядке. Конечно, будет. Будете оплачивать не в добровольном порядке, а в принудительном взыскании. Ну все, я сказала, меньше слов, больше дела. Вы сталкивались с принудительным взысканием? Непременно, обязательно. Знаете, да? Будете ну, оплачивать. Ну давай подинамичнее разговаривать. Чего половину ты там своего волнуешься? Дохода будете оплачивать компанию. Да, это пристав определит, сколько оплачивать. Не ты, я звонилка. Ну вы понимаете то, что Татьяна Васильевна, у меня все прекрасно, у меня все хорошо. Да у тебя вообще заметно. Я прям вижу, что ты так мензуешь свою фамилию назвать. У тебя очень все замечательно. Для компании 55 тысяч рублей. Хватит рассуждать. Под проценты, в кредит. Процентов оплачивать вам нужно. Куда же мужики-то делись, а? Одни какие-то сидят, мужичонки в юбочках, себя боятся. Бля, что за жизнь-то наступила, а? Давай динамичнее, что там у тебя еще-то будет нового, или так ты? Потрахтишь, да и все, и сольешься. Лига денег. Нифига себе название. Ой, блядь, сбор мусора, а не лига денег. Ты что замолчал-то? В обморок упал, что ли? Или какие проблемы-то у тебя там сейчас? Вставай, если упал. Геморрой, ну все равно живешь себе. Ты будешь разговаривать или молчать будешь? Короче, лига денег. Замените себе там сотрудников. Эти какие-то вообще никчемные. Говножуи. Давай, пока. Для вас важная информация. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Валерия Владимировна, это вы? Да. Это компания МБА «Финансы», специалист административного взыскания. Ткачева Ольга Дмитриевна, ведется запись разговора. Оля, успокойся там рядом сидящих, Оля, я их сильнее тебя слышу. Кому в ломбард ходит, кому еще что-то. Я не поняла вас. А что непонятно? Рядом сидящих куриц, успокой, говорю, скажи им потише, девочки. Мы или с вами потише, не переходили. Или спасибо, это Валерия потише. Владимировна. Валерия Владимировна, вы же не в своем окружении. У вас имеется просроченная задолженность в компании кредитных групп и кредитных на людей. Кто вам такое право дал? 31 декабря прошлого года вы оформили. Алло. Здравствуйте. Компания «Эверест Инспектор Тимошенко» Анна Владимировна ведет запись разговора. Айман Наурзбаевна? Да. У вас имеется задолженность перед компанией Moneyman в размере 91 900 рублей. Вы в какой день будете оплату производить? Сейчас я вам скажу. Ну, даже не знаю. Я думаю, как метеорит свалится, так я обязательно проведу. Анна Урсбаевна, вы же знаете, что ситуация к этому моменту ваша может немножко измениться. А вы знаете, да, день, когда он упадет, метеорит? То, что вы с юмором подходите к данному вопросу, это, конечно, прекрасно. Очень смешно, как грохнется на голову. Вот посмеемся все. Сейчас вы должны подумать о том, почему вы не исполняете свои обязательства. Когда я вам сказала, о чем я думаю, о падении метеорита. Думайте лучше о своих обязательствах. Мы еще с вами свяжемся, когда нет, вы будете... Нет, нет, есть более серьезные вопросы. И поговорим. Да. Алло. Да. Здравствуйте. Крытый 911. Айман Наурзбаевна. Меня зовут Фахриева Эльвира Рамилевна. Звоню в отношении просроченной задолженности по договору займа. Уже практически полгода, как а что вы так давно не звонили? Вы не там не болеете? Кредит 911. С вами нормально? А зачем оплату вы не вносите в свои времена? А зачем вы так долго не звонили? Что происходит? Мы вам не должны звонить. Зачем должны? Мы должны вам звонить? Ты моя дитятка, а что сейчас ты звонишь? Вы себя хорошо чувствуете, уважаемая? Да, блин, очень хорошо, да. Волнуешься, да? Я задаю вам вопрос. А по какой причине вы не исполняете обязательства должным образом? Кто такая? Вы постоянно с нами разговариваете на непонятные темы. Я вам задаю вопрос в отношении вашей задолженности. Чтобы задавать мне, моему величеству, такие вопросы. Я представитель вашего кредитора. Не вижу по телефону, что ты представитель. Ну, звони с нормального телефона. Какой у меня в договоре или с телефона горячей линии. А сотового мне не надо названивать. Это ты не понимаешь. Тебе четко все объяснила. Докажи, что ты представитель кредитора. Вы информацию воспринимаете? Я, конечно. А ты, походу, нет. Тупишь, сидишь. Приезжайте к нам в офис, сейчас хорошо? Сейчас дела брошу и поеду, мне делать нечего больше. Когда вы обращались к нам за деньгами, оформляли займ 40 тысяч свободное время. Да-да, сейчас нету. Вы так не общались с сотрудниками. Я. Это во-первых. Во-вторых. Ага. Тебе легче от этого стало? Чего у вас проблемы? У меня нет, а вы у тебя? Вы по этой причине так с нами разговариваете? Скажи, у тебя проблемы, да? Нет, какие? У людей, у которых все в порядке, они не ходят, не оформляют микрозаймы. Что происходит? Или тебя на работу никуда не берут? Что творится в твоей душе? Вы можете говорить все, что угодно. Да? Айман Ивановна, но долг ты у вас, тоже можешь не у меня. Говорить все, что угодно, я тебе разрешаю, я твой бред послушаю. Угу. Какая ты это? Продолжайте, продолжайте. Кредит 911. Ну-ка давай чем-то рыхни, припомни чем-нибудь. А что ты мямлишь сидишь? Даже не интересно. Когда вы приедете к нам в офис, я обязательно поговорю с вами лично. Я обязательно хорошо? К тебе поеду. Я говорю, все дела брошу, поеду на какую-то эту... Деньги в любом случае вы вернете, да? Смотреть из кредит 911. Это у тебя девиз по жизни, лозунг такой, да? Вы обязательно вернете. Хотя в душе сама прекрасно понимаешь, что хрен я вы вам что верну. В любом случае денежные средства вернете. Наивная ты девка. До свидания. Прощай. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Светлана Александровна. Да. Меня зовут Железняк Евгений Владимирович, клиентский отдел Фосмани онлайн займы. Разговоры записываются, у вас займ просрочен на 13 дней. Ну ничего страшного. Когда погасите? Я не планирую. То есть вы откажетесь платить? Ну, в добровольном порядке, да. То есть вы добровольно отказываетесь платить? Добровольно отказываетесь платить. Отдел взыскания? А отдел взыскания это не добровольно, считаете? Это не добровольно. Ага, вон как теперь. Ну, я вас просвещу. Да, не добровольно, да, а в принудительном порядке у нас взыскивает исключительно судебный пристав, а не ваш отдел взыскания. Понимаете? То есть вы отказываетесь платить, я так понимаю, да? В добровольном порядке, да. Хорошо, я вас услышу. Угу. Всего доброго, до свидания.